Дома оказалось не все так хорошо, как хотелось бы. На СКП присутствует командующий авиацией фронта генерал-майор Мичугин, сотоварищи из НКВД. Задержан до выяснения замкомандира полка Звягин. Петру тоже предложили сдать оружие. Полковник Корнеев еще здесь, поэтому Петр сходу перешел в наступление. Если ваши войска — это войска СС, то нахрен вы нашу форму нацепили? Вылет согласован с начштаба Соколовским, и я имею важнейшие сведения. К Красному холму идет огромная колонна танков, более 300 штук. Ей осталось километров 30 до Вязьмы. Пленки сейчас принесут. Можете радоваться, ваши вот-вот будут в Вязьме. Ну, а пока это наша территория, то я приказываю вам сдать оружие. Маузер неуловимым движением уже был у живота и недвусмысленно смотрел на присутствующих расходившихся начальников. «Петя, опусти ствол. И ты, Федор Георгиевич, до греха не доводи. Люди только из боя вышли. Они же не на словах говорят. Они снимки привезли. О панике. 13-й гвардейский полк не поддается», — тихо проговорил Тарас Федотович. «Отпустите майора Звягина и верните ему оружие. Лёша, пока я здесь вожусь, готовь полк к БШУ и в темпе». Злобное молчание тянулось 12 минут, когда принесли снимки группы Звягина. Черный щит с уложенной на бок буквой «Z», бьющие счетверённые эрликоны, танки, блицы и бюсинги с мерседесами, гробики бронетранспортеров. В общем, полный набор. Вновь застучал аппарат Корнеева, доставляя сведения теперь уже в два адреса. В генштаб, то есть в ставку, которая послала Мичугина разобраться с паникерами, и в штаб фронта Соколовскому. Мичугин засуетился, начал звонить куда-то. В общем, через 40 минут в воздухе было три полка. 120-й ИАП, 321-й БАП и 13-й ГВ ОРАП. Первый имел на вооружении П-3 и относился к ПВО столицы, а 321-й на П-2 только что перелетел из Старожилова, из ЗАПа. Лететь в такой компании больше 150 машин в воздухе значительно веселее. Но вот когда первая эскадрилья 120-го полка, не перестраиваясь залпом, вывалила с горизонтального полета все бомбы, как будто бы бомбит площадную цель, а не колонну, то у Петра аж зубы свело. «Вам, девок, только гладить! Глубже надо, глубже! Отставить заход! Делай, как я!» Он пересек курс ведущей девятки 321-го полка и занял место лидера. «Делай, как я! Строй, колонна, дистанция 50! За мной! Юра, Саша, возьмите остальных!» Пешки неуверенно закачали крыльями, но их ведущий повернул за Петром, и остальные 8 машин начали перестраиваться в колонну. «Целиться не штурман, летчик, следить за креном, укладывать колонну на вертикаль. Прицел 3, ветер справа, прицел влево, 2 щелчка. Я Захар, исполнять?» Голос их ведущего. «От ворот по месту, моему месту. Крен 90, на себя и ногу в пол, угол пикирования 70. Взяли в прицел, выровнялись и... решетки! Прямо не ходи, скользить вправо-влево, собьют к чертовой бабушке. Сброс 500 000 метров и автомат. Мотогондолы не открывать, их с горизонтали. Внимание! Подхожу к месту. Всем следи за крылом, винтом и скоростью. Начали!» Его ГГ повалился на крыло, наклонил нос, выровнялся по крену и отдал щитки. Левая рука подбирала шаг и обороты, ноги и руки задавали угол скольжения, уклоняясь от несущихся навстречу шаров трассеров. На очередном проходе носа через колонну Петр дал обратную ногу, но замер на цели, машина несколькими легкими движениями дослана в нужную точку сброса левой, парируется увод правой ногой. Чуть на себя сброс правой бомбы, щелчок тумблером носка, и ручку на себя, убирая щиток в ноль. Потемнело в глазах, выждав пару секунд, Петр отдал ручку, а зрение восстановилось, угол пикирования порядка 5 градусов, пошли по одной ракеты. Между пусками затворы 3 пушек начали поглощать унитары и выплевывать из себя снаряды, уделяя особое внимание ганамагам и эрликонам. 8-я ракета, ручку на себя, крен и вираж вправо. Он отработал обороты и в набор, оглянулся и увидел, как последний из его 9 свалился на крыло и пошел к земле. Бомберы встали на вертушку. Лёшка повел куда-то в сторону 2 8-ки лагов. Где-то подходит противник. «Пешки, работай самостоятельно, у нас работа, не волнуйтесь, прикроем». 13, я Захар, понял, работаем». Они вышли из пикирования раньше, на 1500, и сейчас уходили вверх для разворота и новой атаки. Тарас появился чуть справа и выше, обозначив себя, тоже без ракет и бомб. Пара к бою готова, но противника нет. Полк связал его боем в стороне от объекта атаки. Петр постоянно кренится, чтобы не пропустить низа Мессера. А вот и они. Атака сверху в 1/4, ведущий сбит, Тарас обстрелял ведомого. Были попадания. Мессер запарил движком. Им не до него. Идут в набор, внимательно осматривая окрестности. Растянувшиеся бомберы – самый лакомый кусок для истребителей. Но пока чисто, пешки закончили работу и собираются. У них всего 5-6 бомб, до 8. Для более мелких бомб сегодня целей нет. П-3 давно отработали, ходят кругами, тоже прикрывают 321-й. Подошел на большой скорости Алексей с ребятами, а на капотах черные следы работы пушек и пулеметов. Они встали на вираж, и полк собрался. Селфи на память, для отчета и домой. Колонна расползлась, битых машин и танков довольно много. Не бестолковый налет, давно бы так. А вот на следующий вылет ушли без одной эскадрильи. Они заправлялись с армейского склада, прислали бензовозки оттуда. И взлететь не смогли. Еще на прогреве начали пропускать движки. Петр тоже не полетел, остался разбираться. Сняли свечи, а в зазорах свинец. Вся эскадрилья заправилась с 2 машин ТЗ. В обоих бешеное содержание свинца в бензине. Не всем нравится то, что авиация залетала. Полк без 2-й эскадрильи сопроводил Вятьму новую бригаду, в которой практически не было легких танков. 24 КВ-1, 5 КВ-2, 30 Т-34 и 2 Т-26. Они усилили 18-ю и 19-ю танковые бригады, оседлавшие подходы к городу. Еще бы мозгов хватило не атаковать на встречном, а действовать из засад. В город вошла 4-я ДНО. Она была вооружена винтовками «Лебель» 8 мм и пулеметами «Гочкис» под тот же калибр. Выдали это дерьмо со складов и по 40 патронов к винтовкам, и по 200 к пулеметам. Судя по всему, армии оставили арьергарды и отходят к Вязьме. Официально объявили о централизации командования авиации города. Командовать парадом будет не Петр, а генерал-лейтенант Жигарев. Лучше от этого не стало. Вместо вылетов группами по 32 машины пришло распоряжение использовать не более 2 звеньев по 3 самолета. Потребовали сократить расход топлива в связи с объявленным осадным положением. Слава богу, что в Москву вернулся Жаворонков. С его и Соколовского помощью решили проблему с топливом и подчинением. Но 6 вылетов на баражирование успели сделать. Подбирали для этого наиболее слетанные пары, которые вели свободную охоту. И не в составе звена, а именно парами под тщательным наблюдением земли. Благо, что немцы были озабочены по самое не хочу справа и слева от Вязьмы. Как только стемнело, Петр понесся в штаб фронта, хотя его часы были после 24:00. Ведь пришел категорический запрет на использование самолетов ПВО Москвы для вылетов к линии фронта. То есть якобы приданный 120-й полк забирали. Толку от них не сильно много. Бомболюк у них занят топливом и афаром. Тормозных решеток нет, но как штурмовики они вполне годятся. И устойчивее к зенитному огню. 321-й полк, совершив всего два вылета в район Вязьмы, был переключен на Юхнов и Сухиничи. Ставка по-прежнему считала, что главное направление удара – это Тула. Угрозы западного направления она не усматривала. Куда девались их снимки массы танков в штабах, оставалось загадкой. В первую очередь посетил начальника особого отдела. Дело в том, что двух водителей ТЗ с некачественным топливом мгновенно осудили и расстреляли перед строем полка. Причем не перед строем своего полка, а перед 13-м, как будто бы они хоть каким-то боком к нему относились. Летчики, естественно, забурчали, и совершенно верно. Во-вторых, не могли они добавить в бензин ничего. Эта присадка импортная. Не могли водители ее достать нигде, кроме самой нефтебазы. А так их хлопнули. А проблема осталась. Глубже рыть требуется. Угроза серьезнейшая. Здесь они переборщили. Выделяться свинец начал на земле. Если уменьшить количество присадки, то двигатели будут отказывать в полете. «Я уже в курсе событий», — заявил комиссар третьего ранга Цанава. «Следователь и члены трибунала сейчас отвечают на некоторые неудобные вопросы. И вообще, поаккуратнее действуй, капитан. Данные перехвата говорят, что немцы озаботились твоим полком и неизвестными радиостанциями у Кубинки». «У меня охранение никакое, товарищ комиссар. Большего ничего не смогу сделать. Роту охраны сократили вдвое». «Кто и когда?» «Позавчера. Бао ведь нам не принадлежит, он приданный, мне не отследить». «Вот что, выходи на своих в Гэшаев и требуй собственный Бао. Можешь сослаться на мой приказ по фронту. Укажи сразу. Исполнить 08.10.41 к 07.30 и доложить. Иначе греха не оберемся. Вот еще, из Крекшина. Докладывают, что в течение 2 суток к ним вышло 3 без документов в странной форме. Представились капитаном Марущенковым, старшим лейтенантом Хворостовым и сержантом Андрейченко из 13-го полка». «Фу, нашлись. Там еще старшина Димов был сбит. Увы, 2 из них говорят, что похоронили его в Рябиковском лесу. Принесли его пистолет и письма. Спуститься с дерева не смог из-за ранения, умер от ран. Хорошо, доставим в полк, но это через Ржев. Я туда Ли-2 подгоню». «Замечательно. Заодно моих людей туда переправишь. Свяжусь, когда будет нужно». Появился повод позвонить Жаворонкову и объяснить ситуацию. Подсказали ему, как надавить на командование, пригрозив переправить полк на юг, где немцы начали новое наступление от Каховки к Перекопу. Дескать, раздергиваете разведывательный полк, жжете понапрасну моторесурс ценных разведчиков. Подключился Соколовский, вопрос со штабом ВВС рабоче-крестьянской Красной Армии был решен. Полк остался в свободном плавании и решал задачи по авиационной поддержке вывода войск группы Лукина. Вопрос стоял на контроле ставкой. Жигареву пришлось согласиться с этим положением, тем более, что флот взялся за поставку топлива из собственных резервов. Больше той злополучной нефтебазой пользоваться не пришлось. 3 летчиков добирались домой практически неделю. Мы обеспечили отвод за пределы кольца 199 и 200 ОАДН ВМФ в полном составе. 40 орудий с боеприпасами, которых перебросили к Можайску, где они сыграли впоследствии важную роль. Этим нас озадачил Жаворонков лично. Снизошел, приехал посмотреть, как устроились в Кубинке его подопечные. Обещал присвоить майора, проговорился, что Саша Хабаров и Денис Степанович представлены к званиям Герой Советского Союза. Указ уже опубликован, но этих газет мы в тот день не получили. Мы все хором под трибуналом были. так что, похоже, пролетели мы мимо наград, как фанера над Парижем. Два кусочка сахара и две папироски. Жаворонк пообещал разобраться, но время такое, что вряд ли у него это получится в ближайшее время. Поезд уже ушел. К сожалению, этот разговор по душам имел последствия. Жаворонков написал представление, подал его Кузнецову, а тот пошел с ним выше. 15 героев Советского Союза – это не баран, а начихал. Все летчики первой эскадрильи были поданы на это звание. Перед этим список и ходатайство подписали у Жданова. Жданов не входил на тот момент даже в состав Военного Совета Фронта. Он был первым секретарем Ленинградского обкома и главой Комитета обороны Ленинграда. На нем персонально лежала ответственность за оборону города. Именно он предложил снять Ворошилова с поста командующего фронтом и назначить кого-либо другого. Выбор Сталина пал на Жукова. И когда раздавали пряники за прорыв блокады, то наградили местных и Кузнецова, который разрешил вывод кораблей в Морканал, что соответствовало плану затопления кораблей Балтфлота. Кстати, кто не в курсе, линкор «Марат» был поврежден немцами не под прикрытием фортов Кронштадта, а в ковше на месте предстоящего затопления, на выходе из дамб Лен-Мор-канала. И там же был отремонтирован с помощью плавдоков и понтонов. Водолазы под водой и под обстрелом варили подводную часть носовой части линкора «Фрунзе» к «Марату». Рыбу глушат с помощью обычных безоболочечных тротиловых шашек. Но приварили. Окончательно списан он был после войны. Но утверждать список должен был командующий фронтом на тот момент. Он тремя зачеркиваниями вычеркнул Петра из списка и лично добавил: «Находится под судом и следствием». Вызвал Могилевского. До войны Фраим Моисеевич командовал юридическим отделом 1-го стрелкового корпуса 10-й армии, расквартированного в Белостоке. Сумел вывести из Белостока личное и не только имущество, включая обстановку в квартире, принадлежавшей не ему, а арестованному и осужденному им начальнику дефензивы Белостока и окрестностей. Счастливо избежал трех котлов по дороге к городу Москва и приобрел еще один ромб на петлице. Из-за заседания трибунала по делу о массовом отказе от исполнения приказа Комфронта командованием 13-го ГВ ОРАП не попал и в 4-й котел. Там собирались судить командира дивизии 16-й армии, отказавшегося исполнять приказания об атаке для улучшения тактического положения дивизии в ночь с 31 на 1 октября. «Ты приказание получил о командире 13-го полка?» «Именно так работаем, товарищ генерал армии». «Я его не отменял и не отменю, но тебе от неисполнения легче не будет, это я тебе обещаю. Пол?» «Непременнейше понял, товарищ командующий. Есть заковыка, правда, по хозяйственной части там срока маленькие». «Похрен, действуй, чернилка. Пошел вон. Без результата не появляйся». «Именем Союза Советских Социалистических Республик за проявленное стяжательство и нарушение советского законодательства в области взаимоотношения хозяйствующих структур, а также присвоения государственного имущества, выразившегося в незаконном использовании 80 тонн оцинкованного железа толщиной 3 мм и незапланированном расходе 2300 килограммов свинцового сурика, 800 килограммов олифы и 420 килограммов шаровой краски, предназначенной для окраски самолетов 13-го отдельного полка ВМФ, трибунал Западного фронта приговаривает». Я опять подвел отца своим послезнанием. 18 октября пойдут дожди, и все встанет, в том числе и немецкое наступление захлебнется в русской грязи. Я нарисовал его рукой эскизы сборного металлического покрытия. Петр послал краснофлотцев на станцию, там под откосом лежало несколько вагонов с оцинковкой. Нарисованный от руки эскиз съемного покрытия принес на железнодорожные мастерские. Заказал и составил договор от имени полка, получил и установил покрытие на ВВП и стоянки. Что там делать? Один удар штампом. А юридический отдел фронта эту оплату не пропустил. Нарушение. Стяжатель. Ату его. Лишить орденов, званий 2 месяца в дисциплинарной роте Западного фронта. Трибуналом получена отрицательная характеристика с места прежней службы, подписанная новым командиром полка и батальонным комиссаром Алтуфьевым. Почему он подписал, осталось загадкой для Петра, может быть потому, что его в списке героев тоже не было, но сам Петр никаких представлений не писал, это было много выше его полномочий в РККФ. Так как преступление хозяйственное, то предварительного ареста не было, пара допросов в условиях выполнения основной боевой задачи. Рассмотрение проходило без него, присутствовал вышеупомянутый комиссар полка Алтуфьев. Дали возможность дать обмундирование, ордена, оружие и личные вещи на хранение в части. И увезли в 192-ю отдельную дисциплинарную роту Западного фронта. Там командовали лейтенант Сучков и младший политрук Засядько. В роте сплошь бывшие командиры рабоче-крестьянской Красной Армии. От полковника до капитана ниже званий не было. В основном за проявленную трусость и потерю управления войсковой частью или даже соединением. Хозяйственником был один Петр. Рота находилась у деревни Жучки на правом берегу реки Вазуза. В чистом поле, на танкоопасном направлении. ПТР в роте не было, обещали подвести. Засядько в первый же день провел душеспасительную беседу с бывшим капитаном. «Ты мое дело читал?» «Читал. Я что-нибудь украл?» «В деле так написано. Да и пошел ты. Винтовку дай и маск-халат. Будем кровушку пускать будущим маршалом вермахта. Ибо плох тот солдат, кто не мечтает стать маршалом. А стрелять-то умеешь, летун?» Вместо соски ствол винтовки использовал, по словам матери. «Не надо меня учить, как родину любить, политрук. Пустые места на кителе видишь? У тебя это первая война, а у меня вторая. Разницу чуешь?» «Ну, пойдем, покажешь гвардии, капитан». И стал командир полка штатным снайпером штрафной роты. Все 2 месяца от Жучков до Волоколамска. Должность такая, что кровью не смыть, только посмертно. Так что от звонка до звонка... На 7-й день наступления его вызвал с позиции лейтенант Сучков, который совсем не соответствовал своей фамилии. Душевный был человек и отличный командир, кстати, как и его политрук. «Петр Васильевич, ваш срок истек 1,5 часа назад. Снять с вас судимость права не имею. Требуется подпись врача, а она у нас, сука, известная. Извини. Вот записка. Прибудете в часть, пишите, ни я, ни Захар слов и не пожалеем. Спасибо». Задерживаться в штрафной роте Петр не стал, ни к чему это. Никто не оценит. Собрал манатки, сдал винтовку и прицел, боеприпасы и с бумажками пошел в тыл, благо недалеко. Получил подтверждение, что полк базируется на старом месте, в Кубинке. Сел на кукушку и поехал. От Матрёнина до 50-го километра пересадка, затем до Кубинки. На площадке пусто. Машины запрятаны в лес под горушкой. Но их мало, очень мало. Доложился командиру полка капитану Федотову. Он из 3-й эскадрильи, один из немногих там, кто имел боевой опыт на Балтике. 13-й ИАП ВМФ. «Здравия желаю, товарищ гвардии капитан, с возвращением. Не ждали?» «Ждали, товарищ капитан, очень ждали. Машина ваша здесь, никому не отдали». «Да не капитан я. Краснофлотец. Так что прибыл после отбытия установленного срока. Судимость не снята, звание лишен, в должности не восстановлен». «Как же так, товарищ гвардии капитан?» «Кровь требуется, ранение, а я снайпером был. А там 2 варианта, либо живой, либо мертвый, 3-го не дано». «Что делать будем, товарищ капитан?» «Хрен его знает, Женя. Сколько самолетов в полку?» 2 эскадрильи, товарищ капитан. 8 штук. А где остальные? Нас делили 4 раза. Когда полк узнал, что подписанная всеми летчиками характеристика на вас осталась в штабе полка и не рассматривалась трибуналом, то нового командира и замполит подвели к немцам и оставили их одних. Их хватило секунд на 30 сопляков. После этого нас начали делить, потом дожди начались. И немцы локатор разбомбили, потому что в полку не осталось никого с плохой погодой. Из первой эскадрильи остался только Быстров, он был комполка до меня. Его ранили в том вылете, когда немцы нас бомбили. Ну, я вот четвертую неделю командую. Понял. Пиши направление в ЗАП, смысла не вижу тебе мешать. Да как же так, командир, это же ваш полк. Жень, не трави душу, пиши направление. Машину свою заберите, она именная, на ней никто летать не хочет, вас ждет. Хорошо, заберу. Краснофлотец с именной машиной и 38 звездами на ней, и со 147 убитыми гитлеровцами. У машины обнял с Петровичем, своим техником, который третий год неотступно следовал за командиром, переходя из одного подразделения в другое. Тот проследился, что Петр вернулся и живой. Машина расчехлена, два массовика сворачивают продубевшие на морозе чехлы. Выяснилось, что произведена замена обшивки на парме. Она у деревянных машин склонна к загниванию. Так что на морозе и без дела стоит только 4 дня. Специально готовили ее к его возвращению, ждали и верили, что вернется, хотя ни одного ответа на письма, написанные в 192-ю роту, не приходило. Скорее всего, цензура не пропускала. Оно и правильно, наверное. Новости в письмах были грустные и плохие. Ну что, облетаем после ремонта? Да и сейчас не стоит. Вот-вот мессеры прилетят. Повадились, понимаешь, командир, облет делать, маскировку проверять очередями. А зенички где? На страже, только они больше станцию охраняют и себя. Если заход не по их позициям идет, то даже огня не открывают. Они теперь чужие и полку не подчиняются. Понятно. Откуда подходят? Прямо над шоссе так и идут. У них в Бобрах аэродром. Вот как вон там разрывы появятся, так через 5 минут они у нас. Прогрей машину, Петрович, я сейчас. Петр почти бегом отправился к вещевому складу, отбрыкался от обнимашек, скинул ватные брюки и ватник, натянул на солдатскую гимнастерку комбинезон и куртку, надел шлемофон и выскочил из дверей. Петрович рукой показывал на появившиеся облачка разрывов где-то над Можайском. Низкие зимние облака не особо способствовали бою, нырнут в облака и без локатора хрен найдешь. Петр прижался к самой дороге, но так, чтобы сзади не клубился снег. Четко вписался в небольшой отворот шоссе влево и увидел пару немцев на высоте около 150 метров. У Землина Петр чуть шевельнул ручкой и оторвался от шоссе, определил упреждение и дал очередь по ведущему. 23-миллиметровые снаряды перерубили центроплан Желтоносова, но еще до первых разрывов в прицеле был ведомый, и туда пошла вторая порция снарядов. Чуть менее удачно, но густая черная полоса потянулась за немцем. Вираж, еще один, повторяющий черный след в небе, вход в облако, прямо по копоти, сброс скорости, щиток. Коптящая полоса набегала на кабину. Очередь по темному силуэту, возникшему из белой мглы. Обороты и аккуратный выход на вираже вниз. Второй упал в Захаринский лес, справа от шоссе. Еще один вираж, Петр вошел в облака и несколько удалился от дороги. Второй немец выпрыгнул, и сейчас будут гости. В поле у Захарина вполне может сесть Шторх, которого будут прикрывать немцы. У Красного Стана он ненадолго выскочил из облаков. 4 мессера кружились над деревней, проводя короткие клевки атак, видимо, прижимая к земле нашу пехоту. В облаке Петр пересек линию фронта и вышел из него после виража на курс 90. Вниз к земле и набор скорости. Одинокий Шторх под самыми облаками неторопливо шевелил винтом, следуя на выручку незадачливому ассу. Атака из мертвой нижней полусферы. Немецкую машину просто разорвало снарядами. И уход в облако, не изменяя курс, определился перед входом. На планшет легла линейка. Скорость 500, курс 87, дистанция 25, 180 секунд полета. Выход из облака и огонь по мессеру, руль направления которого весь покрыт отметками. С ракурса 90 Петр прошил его от винта до хвоста, как в тире, когда тот увлеченно пикировал на фигурке солдат на снегу. Левый разворот на вираже с опущенным носком крыла и крутыми белыми полосами за крыльями. Но атака не состоялась. Немцы нырнули в облака и сейчас пересчитывают такой же маневр, как выполнил он. В слепом полете выйти из облака таким образом, чтобы противник даже охнуть не успел. Здесь кто кого переиграет и у кого крепче нервы. То, что они пойдут вправо, сомнений не было. В небольшом разрыве промелькнул хвост противника. Расчет был верным. Курс примерно определен. Теперь вниз и ждать выхода. Немец вывалился прямо перед ним и не видел его. Щелчок глушилки забыли гады. И буквально трехпатронная очередь в упор снизу между мотором и кабиной. Десяток снарядов сорвал двигатель с рамы в облако и широкий вираж. Глушилку вниз, требуется знать, что предпримет противник. «Манфред сбит! Уходим! Это большая крыса! Домой!» «Домой» — это 268 сверхчеловеки. Вираж, обороты и вниз — вот они. Вверх и взлетный. 87 секунд полета нос вниз. Чуть не столкнувшись с ведомым немцем, Петр успевает отстреляться по обоим. Ведомый упал, а ведущий получил пробоины и ушел в облако. Но в конце очереди две из трех пушек замолчали. Осталось 20 снарядов, поэтому отвороты тоже домой. Тем более Крамбол разоряется, орет, сука, открытым текстом. «Крамбол, 000!» Из облаков Петр вышел у самого аэродрома, двумя виражами погасил скорость и сел с хода. Петрович, принимая аппарат, облетали и рисуй 6 звездочек. Крайнего не добил.